Глава 12. Первый шаг к истине. Лика. Источник беспокойства мы обнаружили сразу. Им оказалась притаившаяся на подоконнике Аза. Вот ведь вредное создание. Пользуется тем, что заметить ее можно лишь в том случае, если специально выискивать. Такую сцену испортила. Я, может быть, этого весь год дожидалась. Невезуха. Скажи спасибо, что это оказалась Аза. Если бы зашел кто другой, ты бы так легко не отделалась, — мрачно сообщила мне Топя. Да что такого? Я же никаких преступлений не совершала. Слава верляка и покоя не дает, — жестко уточнила моя Дайкая. Судя по тому, каким тоном она говорила, шутить она настроена не была. Что ты имеешь в виду? Только то, что говорю. Мужа королеве выбирает артефакт. Не слишком заигрывайся с этим вампиром. Тебе тысячу раз говорили, что его кандидатура учитываться не будет. А это мы еще посмотрим, — мысленно пообещала я. Ну-ну, была уже одна такая. Напомнить, чем она в итоге кончила? Откровенно нарываясь на конфликт, поинтересовалась Дайкая. Насколько мне известно, вам пришлось хуже. Вот и учитывайте этот момент при построении собственных планов. «Как бы тебя саму не учли!» Со скрытой угрозой в голосе подвела итог Топе. «Что там у нее вообще произошло, раз она столь открыто идет на конфликт? Раньше она была осторожнее. Ладно, к демонам это крылатое чудовище, есть и другие дела». «И как давно ты здесь?» — хмуро уточнила я, недовольно взирая на алмазную дракошу. «Если бы не глаза, чуть светящиеся в полумраке, ее и вовсе не было бы видно. С самого начала? Но так и быть, я вас прощаю за то, что стала свидетелем столь некрасивой сцены». От подобной наглости я даже дара речи лишилась. «Она меня прощает? С чего бы это? Лично я за собой никакой вины не вижу». «Ас, вообще-то это ты нагло подсматривала и подслушивала», — напомнила я. «Хотя связываться с этими крылатыми недоразумениями себе дороже, не переспоришь же». «Нет, королева, я тут первая устроилась, а вы ворвались, даже не поинтересовались, а не занята ли комната? Да еще и дебош устроили. В любом случае, по совокупности фактов, виноватые тут вы. Я-то никому не мешала, дремала себе в уголочке, мысли думала». «Слов нет, одни эмоции, да и те непечатные». «Ладно». Устраивать еще и разборки с драконом, не превышающим по размерам кошку, я не собираюсь. Думаю, на сегодня ей хватит и тех развлечений, которые уже были. Жалко только, что Спир сейчас снова заберется в свою раковину, а мне его потом выковыривай. Вот в чем мне действительно не везет, так это в личной жизни. Эх, может, прокляли нас всех оптом? А то в роду, что не история любви, то кровь и слезы. Банально и скучно. «Эй, Лик!» «Не мешай! Я думаю, в какую ситуацию мне придется поставить тебя в следующий раз, чтобы добиться хотя бы похожего отклика!» Механически выдала я все свои переживания. Мой напарник как-то подозрительно хмыкнул. Пришлось поднимать на него взгляд, а то мало ли еще чего учудит. «А может, в следующий раз просто продолжим с того, на чем закончили?» «Не уверен, что готов пережить еще одну истерику в твоем исполнении». «То есть? Мне даже страшно было подумать об этом. Неужели он правда готов признать мои чувства? Я не говорю про разделить. Думаю, до этого еще далеко. Но хотя бы принимать их в расчет. Возможно, не такая я и невезучая». «Ладно, ребенок, нам нужно вернуться в зал. Тебя и так уже потеряли». У меня даже не нашлось сил отчитать его за это покровительственное ребенок. Ну и ладно, желания начинать новую ссору все равно нет. Да и зачем? Все равно лишь хуже сделаю. Заменишь, Маша? А то я ему выходной дала. Немного смущенно улыбнулась я. Спир лишь обреченно вздохнул. Кажется, он уже начал привыкать к моим выходкам. Не думаешь, что кошечка этого не оценит? «Думаю, они сами разберутся, если захотят. Я всего лишь подтолкнула их к началу разговора. Остальное исключительно на их совести». «Очень надеюсь, что их беседа прошла более спокойно, чем наша. Хотя, если бы у всех зардов был такой нрав, как у тебя, вряд ли бы эта страна существовала. Кажется, Спир откровенно наслаждается этой перепалкой. Давненько я его таким расслабленным не видела. А ведь где-то рядом бродит его брат, что уже должно действовать ему на нервы. Или я не права? Думаю, чтобы довести кого-то до моего состояния, на нем прежде месяц следует отпахать, а потом еще и нервный стресс организовать, — проворчала я, уже собираясь покинуть комнату. К моему удивлению, меня снова остановили. — Лика, платье. Я все понимаю, но подобный вид допустим лишь в личных апартаментах и исключительно в кругу семьи. — Может, мне все-таки покраснеть? — Да нет, не пройдет. Думаю, Спир уже понял, как я к нему отношусь. Действительно, какие условности в кругу семьи? Конечно, расхаживать в таком виде перед мужчиной несколько легкомысленно, но, опять же, он сам себе враг. Разве я хоть чем-то намекнула, что против? Вот на этот раз я покраснела, причем исключительно от собственных мыслей. Да, вот пока тут расхаживала в одной прозрачной тряпке, ничего, а как задумалась над одним вопросом, так сразу как-то жарковато стало. Не желая быть пойманной с поличным, некоторые мысли на моем лице прямо-таки пропечатываются крупными буквами, я отвернулась и стала натягивать верхнее платье. Шнуровка была чуть затянута, но я все равно умудрилась в него втиснуться. Правда, диадема, ранее украшавшая макушку, съехала на ухо. Спир, увидев меня настолько растрепанной, едва заметно улыбнулся и вернул украшение на место. «Умеет же быть милым, когда хочет!» К сожалению, это бывает так редко, что и он сам об этом забывает. «Флик, тебе необходимо еще встретиться с членами совета. Да и про остальных забывать не стоит. Этот вечер для нас основополагающий. Тебе ли этого не знать?» Пришлось виновато улыбаться и кивать. Мол, знаю и помню. Что поделать, но для нас работа прежде всего. Особенно в таких обстоятельствах. «Я буду рядом», — шепнули мне на ухо, когда мы уже входили в главный зал. Уверенность растеклась по жилам. «Ну, раз он так сказал, то мы точно справимся». Наверное, я окончательно потеряла голову от любви, но я ему верю. Даже помня о том, кто он на самом деле, верю. Стоило только вернуться, как все началось с новой силой. Знакомство, ничего не значащие слова, осторожные вопросы. Как я заметила, старые зарды относились ко мне с большим вниманием и уважением, чем молодые. А еще они не были столь назойливы в своем стремлении заинтересовать меня. Самых настойчивых осторожно спроваживал мой напарник. Конечно, многие обратили на него внимание, но никто так и не посмел задать неудобного вопроса. Боюсь, поинтересуйся кто, что же нас связывает, и я бы не нашлась с ответом. Просто потому, что сама еще ни в чем не была уверена. Меньше всего на свете мне бы хотелось спугнуть Спира неосторожными словами. Неприятности нарисовались незаметно. Блейкай подошел ко мне с видом существа, полностью уверенного в своей неотразимости. Спирос сразу же настороженно замер, готовый в любое мгновение вмешаться. Я чуть заметно качнула головой. Не время. «Лорд Сапфир?» Я чуть склонила голову, приветствуя подошедшего. Язвительная улыбка застыла на губах, как приклеенная. Впервые за все время я встретилась с этим типом, не прячась за масками. И он не мог этого не понять. «Королева?» Почтительно поклонился мой собеседник. Чужие глаза и уши навязывали ему определенную линию поведения, что не могло не радовать. «Рад видеть, что вы приняли наше приглашение». «Я просто не могла его проигнорировать, лорд!» С вполне понятным подтекстом ответила я. «Что-то не так. Сегодня вы сами на себя не похожи». Самый главный вопрос, который и привел его сюда, был задан удивительно изящно. Не придерешься. Действительно, мало ли кто и как мог повлиять на неразумное дитя. Что ж, развеем все иллюзии. Раз уж мы решили начать игру по-взрослому, то пусть так и будет». «Напротив, лорд, сегодня я похожа на себя чуть более, чем обычно. Завуалированный намек на то, что может быть и хуже. Я вообще существо непредсказуемое, особенно в гневе». Блей замер в удивлении. «Ну что, проглотил?» «Что ты мне можешь сейчас сказать, не выдав себя случайно интонацией или словом?» «Я согласилась на сделку, это так. Но имели ли вы сами право ее предлагать? Вы, являющиеся всего лишь опорой власти, но не самой властью?» «Очень сомневаюсь. Я, конечно, многого еще не знаю об этой земле и ее людях, но быстро учусь. Да и не одна я. Этого вы точно от меня не ждали. Правда, об активном участии Арта и Шерри в восстановлении Академии пока лучше умолчать, иначе мы можем нарваться на куда более активное сопротивление со стороны Совета, чем рассчитывали». «Печально. Я уже стал привыкать к вам. Но что же заставило вас столь решительно изменить поведение?» «Кажется, лишних ушей он боится чуть меньше, чем следовало. Или слишком молод, или у них схвачено и это. Плохо, когда о противниках знаешь лишь минимум, но еще хуже, когда не знаешь и его. Ладно, попробуем вызвать любопытство и расшевелить воспоминания. Уж один грех лежит и на нынешнем составе совета. Думаю, если правильно распорядиться этой информацией, мне удастся, если не упразднить это сборище вовсе, то хотя бы лишить его большей части влияния. Правда, все это исключительно после коронации. Пока лишь слегка намекнем на кое-какие события. Мне просто напомнили об одном весьма неприятном для нас всех событии. Мне хотелось бы закончить не столь плачевно». «О чем вы?» «О Верликае, разумеется». Она целиком доверилась совету и, как мне сообщили, прогадала. «Не думаю, что имею право повторить подобную ошибку. Еще 2 столетий без королевы эта земля не протянет. Она уже начала разрушаться. Я всего лишь сообщила всем известные факты, но повернула их именно так, как было нужно мне». «О чем вы?» Потребовал от меня ответа Блейкай. «Неужели и правда не в курсе? Хотя, возможно, об этом действительно не принято говорить вслух. Только о том, что известно абсолютно всем дайкаям. Попытайтесь на досуге у них спросить. Может, и ответят?» Произнесла я, показывая, что на этом беседа окончена. Настаивать на своем Блей не стал. И правильно, я сейчас могла и не сдержаться. «Ты хоть поняла, что за зерна сейчас посеяла?» С каким-то странным спокойствием спросила меня Топя. «Да, я только что начала войну за информацию и подставила всех вас». «Мы не вправе разглашать». «Нет, Топя, ты не поняла. Отныне это ваш долг. Только не спешите. Подкидывайте информацию к размышлению, но не более. Пока этого будет довольно». «Как прикажешь, королева?» Прошелестело у меня в голове на множество голосов. «Не знаю, почему». Не знаю как, но я видела их всех, и они мне отвечали. Боюсь спросить, но кем же на самом деле правят королевы? Что они, мы, такое? Я все еще не знала ответов ни на эти, ни на многие другие вопросы. Но что-то глубоко внутри меня уже подсказывало, найдя их, я не раз пожалею об этом. Вот только этот поиск было уже не остановить.